Глава 15. 1 августа 2022. Мила. Молодой следователь Константин Родионович Спиранский, которого так уж получилось, все, кто его знал, звали Коста, вышел из машины, отворил калитку дома с табличкой «Виноградная 13» и подумал о том, что все-таки это роковое число, это чертова дюжина иногда, к большому сожалению, дьявольски срабатывает, принося людям несчастье. Стоя перед домом и вслушиваясь в тихий шелест деревьев и вдыхая аромат роз, он испытывал неприятное чувство досады, как если бы его обманули. Да, именно эта деревенская умиротворяющая тишина, эти садовые шорохи, шелест листьев и красота цветов — все казалось теперь большим надувательством, бутафорскими декорациями самого настоящего зла, совершенного здесь. Ведь именно на ступенях этого уютного, с любовью построенного дома, была убита девушка. И это здесь, в этом ухоженном зеленом саду, где-то в его зловещей глубине, было найдено тело несчастной Ольги Загуминой. Предварительный осмотр трупа показал, что девушка погибла от серьезной черепно-мозговой травмы, полученной вследствие удара тяжелым острым предметом по голове. На вопрос следователя, не могла ли девушка удариться об острый выступ каменного крыльца и скончаться от этого, судмедэксперт ответил, что, возможно, могла, и характер второй раны на голове как раз указывает на это, но она могла бы остаться живой. Но вот другая рана, по мнению эксперта, могла быть нанесена молотком. Кожа на месте удара в височной области была рассечена особым образом, да и рана была глубокой, смертельной. Так что несчастный случай был исключен. Кто мог оттащить тело в сад и спрятать там? Либо убийца, либо, в случае, если бы убийца сбежал, это мог сделать свидетель, испугавшись, что именно его обвинят в убийстве. А то, что свидетель был, в этом Спиранский нисколько не сомневался. Ведь кто-то же позвонил в полицию и сообщил о трупе в саду на улице Виноградной в Марфине. Теперь подозреваемый в убийстве Игорь Засухин. Девушка, позвонившая ночью с 30 на 31 июля в полицию и сообщившая о совершенном убийстве, точно знала о том, что Засухин именно сейчас, в момент, когда она сигнализирует о преступлении, находится в доме погибшей. И ладно бы он просто сидел там и пил чай или смотрел телевизор. Нет. Полицейские застали его как раз тогда, когда он распихивал по карманам драгоценности хозяйки дома. В его карманах нашли и деньги. Константин рассматривал два варианта развития событий, связанных с пребыванием Засухина в доме Загуминой. Первый — это он убил Ольгу, отволок тело в сад, после чего сбежал. Но потом жадность заставила его вернуться в дом, чтобы забрать все ценное, типа не пропадать же добру. Второй вариант. Это не он убивал. Но тот, кто убил, решил его подставить и навел на этот дом. Сказал, что там есть что взять. И этот вариант показался следователю более жизнеспособным. Все-таки слабо верилось в то, что, совершив убийство, Засухин, потеряв всякий страх, решился вернуться в дом, чтобы ограбить его. Слишком уж большой риск навлечь на себя подозрение. И что мешало ему прихватить драгоценности и деньги в доме сразу после убийства? Да и звонок девушки. Кто она такая? Подружка убийцы? Или сама убийца? Коста поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Он знал, что в доме находится старшая сестра жертвы, Марина. Ее, как ближайшую родственницу, вызвали в Марфино еще вчера днем. К тому времени полицейские, отреагировав на ночной звонок неизвестной, тогда же ночью, задержали Засухина с поличным, а в саду, когда рассвело, обнаружили и труп Ольги. Потом в доме долгое время работала следственная бригада, И, видя, в каком состоянии находится женщина, Коста перенес допрос родственницы убитой на следующий день. «А, это вы?» — проговорила вяло Марина, увидев на пороге Спиранского. От нее несло запахом спиртного, к которому примешивался тошнотворный запах селедки и лука. «Входите». «Ну что, он сознался?» «Да нет. Говорит, что не убивал». «Ну, конечно. Она же сама себя молотком тюкнула, да?» «А вы откуда знаете про молоток?» Он прошел на кухню и сел на предложенный стул. «Молоток. Вот откуда ей это известно?» «Да точно молотком. Ваши люди же и сказали, что ее ударили чем-то тяжелым по голове. А чем еще ударить, как не молотком, который лежал прямо на виду, вон там, в саду, на столе?» Она показала на окно, за которым дремал под жарким солнцем сад. «Вы видели там инструменты и скворечник? Все есть, кроме молотка. Этот урод и Игорёша, Марина его так звала, сколотил его. Она мне по телефону рассказывала, даже снимок прислала. Все хотела доказать мне, какой он серьезный, семейный, типа домовитый, и что у него руки тем концом вставлены». Она всхлипнула. Лицо ее было красным и опухшим. Видно было, что поспать ей так и не удалось, что глушила она свое горе водочкой да под селедочку. «Хотите выпить?» — неожиданно спросила она. «Нет, благодарю, я на службе». «Помянуть-то?» Он вздохнул и покачал головой. «Нет-нет. Скажите, Марина, что еще рассказывала вам сестра об этом Игоре?» «Да она влюбилась в него, понимаете? Ей замуж было уже пора. Но муж ей был нужен не просто как мужик, но еще и опора, понимаете? Она всегда была предприимчивая, сама зарабатывала деньги, но мечтала о том, чтобы все ее задумки, планы ей помогал осуществлять надежный человек, муж. А она бы нарожала ему детишек. Вот такой был самый простой женский план. И ведь ничего плохого в этом нет, согласитесь. Все мы, бабы, хотим одного — семью, детей. Это у нас в крови. Да и много ли она хотела, голубушка моя? Ведь у нее уже и магазины имелись, и дом этот, и кредит ей обещали дать, но, кажется, еще не дали. Она умная была девка, толковая и очень добрая». Как она познакомилась с Игорем? «Честно говоря, я и не знаю. Да и какая теперь разница? Но она как-то быстро взяла его в оборот, как будто бы спешила куда. Можно же было сначала получше узнать человека, а не приводить его в свой дом. Но мы же все куда-то спешим. Нам хочется всего и сразу. Я вам так скажу, вернее, повторю, влюбилась, и все тут». Она знала, что у него нет ни жилья, ни работы? «Знала, конечно. Твердила, что у него просто сейчас трудный период, что его надо поддержать, помочь ему. И что вместе они горы своротят». «Вот и своротили». Она снова захлюпала. «Быть может, у вашей сестры был с кем-то конфликт? Может, ей кто угрожал? У нее же бизнес был. Может, она кому-то помешала?» «Да нет. Ничего такого она не говорила. Спокойно работала. Да у нее же скромные такие магазинчики, оборот небольшой». «Вы знакомы с ее друзьями, подругами?» «Честно говоря, нет. Да и времени у нее не было на подружек. Она же постоянно была в работе. Все куда-то ездила, то на склад, то сюда, в Марфино. Люди ее здесь уважали. Постоянно что-то заказывали. То тачки, то шланги. Господи, неужели я больше никогда ее не увижу?» «Я так понял, что вы редко общались со своей сестрой, раз она не посвящала вас в свои дела, даже не рассказывала, где и при каких обстоятельствах познакомилась со своим парнем». «Почему это редко? Может, и виделись не так часто, поскольку я живу далековато отсюда, но перезванивались постоянно. И знаете, что я вам скажу? Она последнее время была по-настоящему счастлива. Да, она мне так и говорила, что, мол, Марина, теперь вся моя жизнь как-то упорядочилась. Да, она именно так и сказала. Упорядочилась. Оля вообще всегда и во всем любила порядок. Но говорила, у меня пока что порядок только как-то везде по отдельности. А вот сама жизнь не налажена. Семью хочу. Детей. И вот сейчас у меня есть мужчина, на которого я могу положиться, и который разделяет все мои планы, и хорошая перспектива на будущее. Вот как-то так она говорила. И я радовалась за нее. У меня-то семья развалилась. Я разошлась. Сын переехал жить к отцу в Калининград, а я осталась одна. И тоже, знаете ли, погрузилась в работу. Но я обыкновенная медсестра. Всегда берусь за подработку, коплю деньги на ремонт. Да и мебель надо бы поменять. Она немного успокоилась, подумал Коста, раз заговорила про мебель. И все-таки постарайтесь вспомнить что-нибудь такое, что могло вас в разговоре с вашей сестрой насторожить или удивить, заставить вас заволноваться за нее. Может, у нее случился конфликт с продавцом магазина, может, она уволила кого. Нет. Она сама никого не увольняла и всегда была довольна своими помощницами. Но вот в хозяйственном магазине, что тут неподалеку. Так, давайте разберемся. Сколько у Ольги было магазинов? Кажется, три. Два продуктовых и один хозяйственный. Ох, как подумаю, что с ними делать? Я же ничего не умею. Надо же продукты привозить. Какие-то товары. Буду искать помощников. Давайте поговорим о людях, о продавцах. Точно она ни с кем не конфликтовала. И тут вдруг Марина что-то вспомнила. Брови ее взлетели, рот приоткрылся, и она словно встала в ступор. Но ненадолго. Потом расслабилась, вздохнула и сказала. У этого Игоря девушка была. Он у нее жил до тех пор, пока сюда не перебрался. Думаю, там были серьезные отношения, потому что девушка эта постоянно названивала ему, а Ольгу это злило. Она как-то сказала мне, что ее это очень нервирует, что надо бы положить этому конец. Да, точно. Она же ездила к ней. Точно. Вот сейчас вспомнила. Понимаете, Олечка во всем любила ясность. Вот она и отправилась к этой, как же ее звали-то? Знаете, ее имя у меня почему-то ассоциируется с молоком. Так, постойте. Она, криво прикусив губу, сосредоточилась. Милка! Да, Мила ее звали. Получается, Людмила. Так вот, Оля отправилась к ней и поговорила. Думаю, она попросила ее оставить Игоря в покое. И, как оказалось, она все правильно сделала. Больше эта девушка Игорю не звонила. Думаю, она просто увидела Олю и поняла, что с ней соперничать нет смысла. Понимаете? Оля, рассказывая об этом, не вдавалась в подробности. Но у меня в памяти осталось, что как будто бы Игорь бросил эту Милу, потому что та обманула его. Она должна была то ли наследство получить, то ли заплатить ей должны были за что-то приличную сумму. И он все ждал, ждал, когда это случится, чтобы заняться делом. Думаю, речь шла о первоначальном капитале для открытия кафе. Но потом оказалось, что она, эта Мила, просто водила его за нос, и никаких денег там не предвиделось. Вот такие дела. Коста пометил у себя в блокноте. «Мила». «Ну, конечно. И как это он раньше при допросе Засухина не догадался расспросить его о девушке, с которой у него были отношения до встречи с Мариной. Парень он видный. Девушек у него, судя по всему, было много, и, скорее всего, он и проживал у них, и кормился, и всем вешал лапшу на уши, что, мол, он бы развернулся, занялся бы бизнесом, если бы у него был капиталец. Тема бывшей девушки осветила моментально и мотив — месть. А ведь это она, брошенная Засухиным Мила, могла, узнав об убийстве Ольги, подставить его, отправив в дом, где его могли застать за грабежом. Здесь могло быть два варианта событий. Либо Игорь, убив Ольгу, вернулся к Миле, с которой, быть может, и не расставался, и с которой они были в сговоре. И Мила заставила его вернуться в дом, чтобы забрать все ценное. Ведь знакомство с Ольгой, по сути, могла устроить и сама Мила. Выбрали девушку-бизнесменшу, разработали план, как ее развести на деньги, как раз на кредит. Но что-то там у них не сложилось. Возможно, Оля поняла это, устроила скандал, и Игорь ударил ее молотком. Или же все было так, как сама Ольга преподнесла сестре. Игорь бросил Милу, начал встречаться с Ольгой, которая, желая отвадить от него бывшую, отправилась к ней, покуражилась, разозлила ее, объяснив на пальцах, чем она лучше и успешнее ее, и тем самым подписала себе приговор. Мила эта разыскала сладкую парочку в Марфине, пришла посмотреть на любовное гнездышко, возможно, поскандалить или попытаться рассорить Ольгу с Игорем, наговорив на него, что случается часто в подобных ситуациях. К примеру, собиралась рассказать Ольге о том, что Игорь — самый настоящий Альфонс, и что стоит ей взять кредит, как никакое кафе они не откроют, что Игорь найдет способ, как эти деньги выманить у нее. Но что-то пошло не так. Возможно, Ольга спровоцировала взрыв агрессии у Милы, и та, схватив молоток, ударила им соперницу по голове. Потом оттащила труп поглубже в сад, вернулась в дом, стерла все следы своего пребывания в доме и сбежала. А потом... Потом все случилось так, как рассказывал уже на допросе сам Игорь. Он вернулся из магазина, где работал до самого вечера, вошел в дом и не нашел Ольгу. Она просто исчезла. И когда она не появилась ночью, он забеспокоился, испугался. Кстати, он же нашел брошенный велосипед Ольги. Да, точно. Он так испугался, что как ребенок, не справившись со своими страхами, помчался к этой Миле, рассказал ей обо всем, что случилось, попросил принять его обратно. Она могла на самом деле его принять, но с условием, если он обчистит дом Ольги, то есть отправить его в Марфино исключительно из корысти, чтобы тот хотя бы деньгами и драгоценностями вымолил у нее прощение и возможность остаться с ней. Либо в случае, если это она убила Ольгу, а потом знала, где спрятан труп, просто классическим образом подставила бывшего возлюбленного, решив отомстить ему по полной. Таким образом, она избавилась от соперницы и теперь собиралась отправить в тюрьму своего бывшего парня. Вот такая простая схема получилась. Между тем, приняв на грудь еще две рюмки водки, Марина уже окончательно успокоилась и теперь вслух строила планы на будущее. Если бы не ее железное алиби, которое Коста попросил проверить оперативников, она точно попала бы под подозрение. Как-никак у нее-то мотив был просто железный. Она — единственная наследница сестры. И это ей достанется и дом, и магазины, и счета в банках. Эх, надо было поговорить с ней. Или хотя бы взять ее телефон. Это вы о ком? Коста, задумавшись, потерял нить разговора. «Да, девушке, которая приходила вчера насчет работы в магазине. Оля ей обещала, что ли? Но мне-то было точно не до нее. У меня голова вообще кругом шла. Она назвала свое имя. И тут Марина, медленно поднявшись со своего места, ахнула, прикрыв рот ладонью. «Людмила! Она сказала, что ее зовут Людмила!» «Вы ничего не перепутали?» «Да нет же! У меня довольно часто имена ассоциируются с конкретными людьми или актерами. На этот раз я вспомнила фильм-сказку «Руслан и Людмила». Вот только почему это имя не связалось с той самой Милой?» «Господи, а что, если это она убила Олю?» «Убила, а потом пришла. Вы же лучше меня знаете, что убийц просто тянет на место преступления». Коста подумал о том, что если бы это была та самая Мила, то вряд ли она поступила бы так неосмотрительно и пришла бы в дом, где убила хозяйку. Да, конечно, убийц на самом деле тянет на место преступления, но не так же открыто. А что, если бы здесь была полиция? Кстати, вчера здесь и была полиция, но утром. Получается, что вчерашняя Людмила пришла позже. Нет-нет, это не может быть она. К тому же, если предположить, что это она подставила Засухина, отправив сюда, то она должна была понимать, что и сам Засухин не идиот и может предположить, кто его подставил, а потому мог бы сообщить на допросе о своих отношениях с Милой. И таким образом в деле появился бы еще один свидетель — Мила. Но почему же он ничего о ней не сказал? Наивный он. В случае, если не виноват, мог предположить, что его отпустят, и тогда ему будет где укрыться, жить. Но если ему прямо в цвет рассказать о том, что это, возможно, Мила подставила его, вот тогда он заговорит. Комментировать слова пьяненькой Марины о том, что Мила и есть убийца, которая пришла на место преступления, Коста не стал. Он был благодарен ей вообще за то, что она вспомнила Милу. Да и вряд ли это была та самая Мила. Ну, не может человек так рисковать. Ее встреча с Мариной была бы самым настоящим безумием. К тому же, если предположить, что эта Мила убила Ольгу, то ее появление в Марфине могли заметить, скажем, соседи, местные обитатели-садоводы. Он решил на всякий случай спросить, как выглядела вчерашняя посетительница Людмила. «О, это была весьма романтическая особа. В летнем очень красивом платье, в шляпе, такая тоненькая, молоденькая, красивая. Я, честно говоря, когда услышала, что она ищет работу продавцом в хозяйственный магазин, даже удивилась. Ей бы в парфюмерном магазине работать или в цветочном. Цвет глаз, нос, губы? Ну нет, описать ее я не смогу, пожалуй. Нежное такое лицо, красивое. Ничего выдающегося или уродливого. Миленькая такая. Нежная». Поблагодарив Марину, Коста вернулся в машину и прочитал сообщение от оперативника. Тот сообщал, что нашел водителя такси, который утверждал, что в день убийства Ольги Загуминой тот отвозил ее в Москву. И в точности описал ее. Рассказал, как она всю дорогу рассказывала о своих магазинах, бизнесе, о нуждах садоводов. «Вот интересно. Как же она могла отправиться в Москву после того, как ее убили?»